осторожно сжав сумочку с боков и отметив, что все эти отнюдь не дамские предметы не нанесли заметного ущерба ее форме, я осталась довольна. Во время всех этих приготовлений голова моя продолжала работать. Я задавалась одним и тем же вопросом: кто же все-таки убил Ларионова? Уже смеркалось, когда я, накинув черный лакированный плащ, привезенный из Парижа, вышла из подъезда. Без особой теплоты и охоты я поздоровалась со старушками, дежурившими, как обычно, на скамеечке у дома, которые в свете моей вечерней авантюры выглядели особенно буднично. Подслеповато уставившись на мой прикид и, без сомнения, почувствовав дух этой самой авантюры, который пробивался сквозь пряный аромат опиума, они встретили и проводили меня одновременно подозрительными и сочувственными взглядами. Нечасто им приходилось видеть меня в подобном праздничном облачении. Едва я сошла с крыльца, как за моей спиной сомкнулось дружное шушуканье их шамкающих ртов. В половине седьмого я подъехала к магазину «Найс». Сплошной ряд навороченных иномарок и наших десяток, расположившихся на стоянке при магазине, не оставлял места для парковки. Но, на мое счастье, один из джипов, похожий на корабль, уже давал задний ход, намереваясь отчалить. Я поставила свою девяточку на его место и, выключив зажигание, вышла из машины. Ярко освещенные витрины, где манекены, застывшие в продуманных позах, составляли замысловатую композицию, ломились от обилия изысканных аксессуаров и образцов парфюмерно-косметической продукции, расположенных и расставленных у ног разодетых и наштукатуренных кукол. Увидев меня, стоявший за стеклянной дверью охранник в черных брюках и рубашке с галстуком выступил в роли швейцара и предупредительно открыл ее передо мной. «Добрый вечер!» – любезно поприветствовала я его. «Мне должны были оставить приглашение». «Назовитесь, пожалуйста», – ответил мне охранник в своей вышколенно вежливой манере. «Моя фамилия Иванова». Секундочку. Он вытащил из нагрудного кармана несколько открыток и, быстро перебрав их, протянул мне одну. «Проходите, пожалуйста, гардероб налево». Поблагодарив его, я пошла в указанном направлении. Оставив плащ в гардеробе, я без труда нашла зал, где происходило действо. Там царил магический полумрак, периодически разрезаемый лучами софитов, в светлом дыму которых плыли лица и фигуры манекенщиц. Изредка какой-нибудь заблудший блик света стремительно падал на темную, шевелящуюся массу зрителей, выхватывая отдельные лица, жесты, силуэты. Дефиле сопровождалось модной ритмичной музыкой. В дальнем углу я заметила стойку импровизированного бара. Напротив нее фуршетный стол, возле которого народу собралось больше, чем у подиума. Я тоже решила начать с бара. Не успела я подойти к стойке, как предупредительный бармен поспешил поинтересоваться, что я буду пить. «Я бы предпочла красное полусухое или полусладкое, если у вас такое имеется. Могу предложить настоящее грузинское полусладкое кинзмараули или полусухое баракони», ответил бармен, делая акцент на слове «настоящее». «Французские вина у нас только сухие». «Хорошо, тогда налейте кинзмараули». Пока Миша, имя которого я прочла на бейджи, приколотом к его кипенно-белой рубашке, занимался моим заказом, я задавалась отнюдь не праздным вопросом. Как мне в этой толпе найти Шаркова? «Вот ваше кинзмараули». Миша с улыбкой подал мне фужер с рубиновой жидкостью. Вино действительно было великолепным. Некоторое время я смаковала его букет и аромат, гармоничный и бархатистый вкус. Шарков возник неожиданно из темноты, окутывавший зал, и, подойдя к бару, стал ко мне в профиль и заказал коньяк. Я слегка кивнула ему, давая понять, что я его заметила, и сделала знак отойти к противоположной стене. С коньяком в руке он последовал за мной. «Эдуард Игоревич, мне нужно, чтобы вы показали мне всех, кто был на вечеринке. Я для этого и подошел к вам. Видите парочку у стола справа? Рядом с ними мужчина с бабочкой. Это Пуговицын». Я кивнула. «А вон там?» Я повернула голову и продолжила за него. «Синчугова. Вот только кто это рядом с ней?» «Рахмонов, начальник статотдела». Увидев, что Синчугова с Рахмоновым о чем-то оживленно разговаривают, я попросила Шаркова подождать меня несколько минут, а сама направилась к беседующей парочке. Делая вид, что выбираю закуски, я почти вплотную придвинулась к ним. «Я дала тебе уже 1000, сколько можно?» – прошипела Синчугова. «Ты считаешь, что это деньги?» – с садистской беспечностью хмыкнул Рахмонов и резким движением головы откинул со лба модную челку. «Пока у меня их больше нет. Рашид, ты думаешь, что я их печатаю? Меня это не колышет. Если хочешь, чтобы я молчал, гони бабки. Я твоими байками сыт по горло. Мол, украли. Тихо, не ори». Синчугова раздраженно толкнула его локтем в бок. «Недели через 2 все будет в ажуре». «Мне деньги нужны срочно», – не отставал Рахмонов. «Если бы ты мне раньше сказала, что сперла документы, у нас уже были бы бабки, и вообще мы не сидели бы в этой дыре, а загорали бы на Канарах. Хватит пороть чушь, все у нас будет, только не мешай мне действовать и умерь на время свои аппетиты». «Вот что, Галя», – угрожающе снисходительно продолжил Рашид. «Если через неделю...» Конец фразы безнадежно затерялся в громкой, булькающей тарабарщине внезапно выросшего рядом со мной мужика, который, прежде чем я успела повернуться к нему, плюхнул мне на плечо свою тяжелую лапищу